ни ползком, ни вплавь. И вдруг, огибая скалы с другой стороны, из львиной в кипящую бухту вплыл мужчина на надувном матрасе. Никто иной, как наш Ихтиандр Юстинаускас. Сквозь шум волн он кричал почему-то по-французски: «Атансьон! Монами! Атансьон!» Вслед за ним и тоже на надувном матрасе в Сердоликовой появилась девушка исключительной красоты, в которой, по крайней мере, двое экскурсантов смогли узнать Милку Колокольцеву. Еще два надувных матраса, или, как говорилось в инструкции по охране государственных границ СССР, плавательных средств, пригодных для любой цели, пересекли бурлящий створ бухты, ведомые главными фигурами Республики Карадаг, президентом Фитцем и премьер-министром Футом. Началась настоящая спасательная операция. Сначала взялись за детей. Штучку и Алексу посадили на первый матрас. Привязали скалолазными канатами. И Юстас Юстинаускас вместе с Владом Вертикаловым мощно поплыли с ними к восточному створу. Некоторое время матрас еще взлетал на волнах. Дети лежали, прижавшись друг к дружке. Слышно было, что спасатели что-то поют, явно для того, чтобы ободрить крошек. Все с облегчением вздохнули, когда первый матрас скрылся за мысом, иными словами, вступил в бухту третья лягушка. На второй матрас уложили Полинку Р. и кукушку Октавского. С ними в роли спасателей оказались по чистой случайности Колокольцева и Р. Один по левому борту, другая по правому. Пока плыли и переглядывались, от восторга у обоих в душе гремела героическая симфония. «Хорошая встреча, правда, Милка?» — крикнул он. «Не то слово!» — воскликнула она. Дальше все под руководством Фитца и Фута пошло на профессиональной основе. Матрасы комплектовались в зависимости от веса спасаемых. Мирка Ваксон и Дельф, например, оказались на одном судне. Анка и Ритка привязаны были к четвертому понтону, а вторым спасателем при Фитце вызвалась быть отменная пловчиха Нелла Ахо. Примерно через час буря стала затихать. В Сердоликовой к этому времени остались только Кукуш, Ваксон, Подгурский, Эллипс и Атаманов. «Ну, ребята, пошли вплавь. Не ждать же, когда за нами мужиками на матрасах приплывут». Плюхнулись один за другим в качающуюся стихию. Последним в цепочке оказался Ваксон, неуклюжий пловец. На середине дистанции до него долетел любопытный разговор. «Интересно, какая тут под нами глубина?» «Да метров 100 наверняка будет». От этой цифры у него перехватило дыхание. Хлебнул литровку соленого. Показалось, что ногу сводит. Долетела еще одна неободряющая фраза. «А Вакса-то где наш? Плывет или на камне висит?» Почти в отчаянии он опустил лицо в воду, в стометровую бездну, и стал сильно работать руками. Вынырнул возле последнего камня мыса, за который держались участники финального заплыва. Все смотрели, как он приближается. «Браво, Вакс!» — воскликнул Кукуш. «А мы и не знали, какой ты мощный пловец!» От камня уже была видна третья лягушка. Ей повезло больше, чем Сердоликовой. Полоса гальки шириной метров в 10 была не тронута бурей. Спасенные и спасатели стояли толпой и махали появившимся из-за мыса мужчинам. Одна лишь Нелка сидела, держа на руках и целуя крошечную штучку. Мелькнувший и пропавший пролетающий внушил поэтессе мгновенную мысль. В высотах неба вопрос был тонок. Ей нужен бэби, точнее, ребенок. Когда все собрались, слово взял титанический президент Фитц. «Дорогие писатели, их супруги и отпрыски! Правительство и Сенат независимой республики Карадаг приносит вам глубочайшие метрофорические.